4. В тоннелях. 4:30. «Билл!» — крикнул Ричи в отдающую эхом трубу. Он продвигался вперед как мог быстро, но недостаточно быстро. Помнил, как детьми они шли по трубе, которая уводила от насосной станции в пустоши. Теперь он полз на четвереньках, и труба казалась очень уж узкой. Очки постоянно соскальзывали на кончик носа, и он то и дело поднимал их к переносице. Он слышал Беа и Бена, ползущих следом. «Билл!» — вновь закричал он. «Эдди!» «Я здесь!» — донесся до него голос Эдди. «Где Билл?» — прокричал Ричи. «Впереди!» — отозвался Эдди. Совсем близко, и Ричи скорее почувствовал, чем увидел его. «Он не станет ждать!» Голова Ричи стукнулась о ногу Эдди. Через миг голова Беф уперлась Ричи в зад. «Билл!» — проорал Ричи во всю мощь легких. Труба не пустила крик в стороны и вернула таким сильным эхом, что заболели уши. «Билл, подожди нас! Мы должны идти вместе, или ты забыл?» Издалека донесся крик Билла. «Одра! Одра! Где ты?» «Черт бы тебя побрал, большой Билл!» — пробормотал Ричи. Очки свалились с носа. Он выругался, поискал их, подобрал, вернул на место. Мокрые. Набрал полную грудь воздуха и прокричал. «Без Эдди ты ж заблудишься, грёбаный говнюк! Ну подожди, подожди нас! Ты меня слышишь, Билл? Ну подожди нас, черт побери!» Повисла мучительная тишина. Похоже, все затаили дыхание. Ричи слышал лишь один звук — падающих капель. Воды в трубе практически не было, лишь изредка встречались небольшие лужи. «Билл!» — трясущейся рукой он провел по волосам, борясь со слезами. «Отзовись! Пожалуйста, чел! Подожди, пожалуйста!» Наконец донесся голос Билла, еще более тихий. «Я жду!» «Спасибо тебе, Господи, за маленькие радости!» — прошептал Ричи и хлопнул Эдди по заду. «Шевелись!» «Не знаю, насколько меня хватит с одной рукой», — оправдываясь, ответил Эдди. «Все равно шевелись», — повторил Ричи, и Эдди пополз дальше. Билл, осунувшийся и уже вымотанный до нельзя, ждал их в коллекторе, куда выходили три трубы, расположенные одна над другой, как линзы неработающего светофора. Там они все смогли выпрямиться в полный рост. «Там», — Билл показал, «Крис». И рыгала. Они посмотрели. Беверли застонала, и Бен обнял ее. Скелет рыгала Хаггинса в истлевших лохмотьях выглядел более или менее целым. У Виктора отсутствовала голова. Билл огляделся и увидел в стороне оскаленный череп. Тот самый, оторванный от скелета Крисса. «Зря вы, ребятки, тогда за нами полезли», — подумал Билл. И содрогнулся. Эта часть канализационной системы более не использовалась. Ричи подумал, что причина предельно ясна. В городе ввели в строй станцию по переработке сточных вод. Пока они учились бриться, водить автомобиль, курить, трахаться и многому другому, не менее нужному и полезному, в США появилось агентство по охране окружающей среды. И в какой-то момент агентство решило, что негоже сбрасывать сточные воды, даже серую воду, без переработки в реки и речушки. В результате эта часть канализационной системы просто разрушалась, вместе с ней разлагались и тела Виктора Криса и Рыгала Хаггинса. Как и потерянные мальчишки Питера Пэна, Виктор и Рыгала никогда не повзрослели. От них остались скелеты, одетые в превратившиеся в лохмотья футболки и джинсы. Мох вырос на ребрах Виктора и вокруг орла на пряжке его ремня. «До них добрался монстр», — тихо заметил Бен. «Помните, мы слышали, как это случилось?» «Одра мертва», — Билл говорил как автомат. «Я это знаю». «Ты не можешь этого знать!» — с таким жаром воскликнула Беверли, что Билл вздрогнул и посмотрел на нее. «Наверняка ты знаешь, что умерло много других людей, и большинство из них — дети!» Она подошла к нему вплотную, уперла руки в боки. Грязь запачкала ей лицо и руки, налипла на волосы. Ричи подумал, что она совершенно ослепительна. «И ты знаешь, чья это работа?» «Мне не следовало говорить ей, куда я «Еду!» — простонал Билл. «Зачем я это сделал? Зачем я...» Беверли вскинула руки и схватила его за рубашку. В изумлении Ричи наблюдал, как она трясет большого Билла. «Хватит! Ты знаешь, зачем мы сюда пришли? Мы поклялись, и мы это сделаем! Ты меня понимаешь, Билл? Если она мертва, то мертва, но оно нет! И нам нужен ты! До тебя доходит! Нам нужен ты!» Теперь она плакала. «Ты должен стоять с нами плечом к плечу! Ты должен стоять с нами плечом к плечу, как и прежде! Или никто из нас отсюда не выберется!» Билл долго молча смотрел на нее, и Ричи поймал себя на том, что думает: «Ну давай же, большой Билл! Давай, давай!» Билл оглядел всех и кивнул. «Эдди!» «Я здесь, Билл!» «Ты все еще помнишь, какая труба?» Эдди указал на трубу, рядом с которой лежал скелет Виктора. «Та, по-моему, очень уж маленькая, а?» Билл снова кивнул. «Ты сможешь по ней пролезть со сломанной рукой?» «Ради тебя смогу, Билл!» Билл улыбнулся, невероятно усталой, самой жуткой улыбкой, какую доводилось видеть Ричи. «Отведи нас туда, Эдди. Давайте мы это сделаем».